Маленькая колонна подвигалась вперед, окруженная со всех сторон арабами, оглашавшими воздух самыми дикими и пронзительными криками. На половине пути до лагеря снова послышался пронзительный крик, и вся эта дикая конница, охватывавшая спереди и с флангов немногочисленный отряд европейцев, свернула в сторону, построилась в длинную плотную колонну и, заняв место позади воинов Ричарда, продолжала путь в относительном порядке и тишине. Облако пыли впереди рассеялось, и сквозь него показалась двигавшаяся навстречу англичанам конница совершенно иного и более обычного вида в полном боевом вооружении, достойная служить личной охраной самого гордого из восточных монархов. Это великолепное войско двигалось под звуки военной музыки и, поравнявшись с христианскими рыцарями, расступилось на обе стороны, образовав проход между рядами. Теперь Ричард понял, что приближается сам Саладин и занял место во главе своего отряда. Прошло немного времени, и вот окруженный телохранителями в сопровождении придворных появился султан. Два доблестных монарха, оба они по праву могли так называться, не нуждаясь в том, чтобы их представили, соскочили одновременно с лошадей. Войска замерли, все смотрели только на Ричарда и Саладина. Впрочем, во взгляде Ричарда, обращенном на Саладина, было больше напряженного любопытства, чем во взгляде султана, и султан первый нарушил молчание. Мелек Рик столь же желанный гость для Саладина, как эта вода для пустыни. Надеюсь, многочисленное войско не вызывает в нем подозрений. Не считая вооруженных рабов моей личной охраны, те, что явились приветствовать тебя и сейчас стоят вокруг, не сводя изумленных глаз, все они до самого последнего человека знатные вожди моей тысячи племен. «И это все арабская знать?» — спросил Ричард, окидывая взглядом ряды диких воинов в хайках со смуглыми от загара лицами, белыми, как слоновая кость, зубами и сгоревшими необычайным огнем черными глазами, которые свирепо сверкали из-под тюрбанов. Одеты они были по большей части просто, даже бедно. «Они имеют право так называться», — сказал Саладин. «Но хотя их много, это не нарушает условий нашего соглашения, так как у них нет оружия, кроме сабель. Они даже сняли железные наконечники с копий». «Боюсь», — пробормотал Дево по-английски, «что они оставили наконечники неподалеку, им ничего не стоит быстро насадить их». «Молчи, Дево», — сказал Ричард. — Я приказываю тебе. — Благородный Саладин, — обратился он к султану, — подозрения и ты — вещи несовместные. — Смотри, — продолжал он, указывая на паланкин, — я тоже привел с собой несколько доблестных воинов и даже, вопреки соглашению, вооруженных, ибо лучезарные глаза и красота — это такое оружие, которое нельзя с себя снять. Султан, обернувшись к паланкину, поклонился так низко, словно его взор был обращен к Мекке, и в знак благоговения поцеловал песок. «Они не побоятся и более близкой встречи, брат мой», — сказал Ричард. «Если ты пожелаешь подъехать к паланкину, занавески будут тотчас же раздвинуты». «Да сохранит меня Аллах!» — воскликнул Саладин. «Ведь все арабы, что смотрят на нас, сочтут позором для благородных дам, если они покажутся с незакрытыми лицами». «Ну, тогда ты их увидишь не на людях, брат мой», — ответил Ричард. «К чему?» — печально сказал Саладин. «Для надежд, которые я лелеял, твое последнее письмо было как вода для огня. Зачем мне снова разжигать пламя, если оно может лишь спалить меня, но не согреть? Не желает ли мой брат проследовать в шатер, приготовленный для него его слугой? Мой главный черный раб получил распоряжение принять принцесс. Мои придворные позаботятся о твоих спутниках, а мы сами будем служить царственному Ричарду». Саладин повел короля к великолепному шатру, где было все, что только могла изобрести роскошь. «Благородный Саладин», — сказал Ричард, — «надеюсь, я увижу ученого-лекаря. Мне за многое следует его отблагодарить, и я привез ему небольшой подарок». Пока он говорил, Саладин сменил свою челму на татарскую шапку. Едва он это сделал, как Дево раскрыл свой огромный рот и большие круглые глаза. Ричард смотрел с не меньшим изумлением, когда султан, изменив голос, степенно заговорил. «Больной, пока он слаб, узнает врача по шагам, но когда он выздоровел, не узнает даже его лица». «Чудо! Чудо!» — воскликнул Ричард. «Дьявольской работы, разумеется», — сказал Томас Дево. «Надо же», — сказал Ричард, — «чтобы я не признал моего ученого-хакима лишь из-за отсутствия на нем шапки и плаща, и чтобы обнаружил его в моем царственном брате Саладине. Так это благодаря твоему вмешательству рыцарь Леопарда избежал смерти, и благодаря твоему искусству он преобразился и вернулся в мой лагерь?» «Совершенно верно», — ответил Саладин. «Я достаточно сведущ во врачевании и понимал, что дни его сочтены, если раны, нанесенные его чести, будут и дальше кровоточить. После того, как мой собственный опыт с переодеванием прошел удачно, я не ожидал, что ты так легко узнаешь его в новом облике». «Случайность, — сказал король Ричард, — помогла мне узнать, что цвет его кожи не был естественным». Он имел в виду то обстоятельство, что ему довелось прикоснуться губами к ране мнимого нубийца. «После того, как я сделал это открытие, догадаться об остальном было уже просто, ибо его фигуру и черты лица нелегко забыть. Я твердо рассчитываю, что завтра он выступит в поединке». «Он готовится к этому и полон надежд», — сказал султан. «Я снабдил его вооружением и конем. Судя по тому, что я наблюдал при различных обстоятельствах, он доблестный рыцарь». «А теперь он знает?» — спросил Ричард. «Перед кем он в долгу?» «Да. Я был вынужден признаться, кто я такой, когда раскрыл ему свои намерения». «А он в чем-нибудь тебе признался?» — спросил английский король. «Прямо? Ни в чем», — ответил султан. «Но из всего, что произошло между нами, я понял, что он вознес свою любовь слишком высоко и не может надеяться на счастливый исход». «Так ты знаешь, что его смелая и дерзкая страсть стояла на пути твоих собственных планов?» — спросил Ричард. «Я мог об этом догадаться», — ответил Саладин, — «но его страсть существовала еще до того, как возникли мои планы, и теперь, вероятно, переживет их. Честь не позволяет мне мстить за свое разочарование тому, кто совершенно к нему не причастен. И если эта высокородная дама предпочитает его мне, то кто осмелится утверждать, что она не воздает должное рыцарю одной с ней веры и полному благородства?» «Да, но слишком незнатного происхождения, чтобы породниться с плантагенетами», — высокомерно сказал Ричард. «Возможно, что таковы взгляды во Франгистане», — возразил султан. «Наши восточные поэты говорят, что храбрый погонщик верблюдов достоин поцеловать в уста прекрасную королеву, тогда как трусливый принц недостоин прикоснуться губами к подолу ее платья. Но, с твоего разрешения, благородный брат, я должен на время покинуть тебя, чтобы принять эрцгерцога австрийского и того рыцаря Назариянина. Они гораздо меньше заслуживают гостеприимства, но все же я обязан встретить их должным образом. Не ради них, но ради моей чести».